Часть шестая. Лечение острых болей в плече при отсутствии ревматоидного артрита и болезни Бехтерева. Травму плеча получить достаточно легко при падении на руку, при подъеме тяжестей, при монотонной длительной работе руками, маляр, скрипач, стоматолог, парикмахер. И даже в случае отсутствия перелома, гематомы, видимого отека, боли могут быть такими сильными, что человек не сможет спать. Если просто ждать, когда боли в плече пройдут, и стараться его не тревожить, то плечо может надолго потерять свою подвижность. Так почему длительная иммобилизация вредна плечевому суставу? За исключением переломов костей. Ответ прозаично прост. Это приводит к атрофии мышечных групп плечевого сустава и образованию сухожильных контрактур, застывание движений, от которых невозможно избавить даже хирургически. Потому что любое хирургическое вмешательство несет за собой образование новых рубцов и спаек, контрактур. Но суть проблемы обездвиживания руки, плечевого сустава, при травме или болезни находится не в силе и объеме существующих мышц. В конце концов, не все хотят заниматься спортом. Проблема на самом деле находится в глубине мышц, в их содержании. Дело в том, что именно внутри мышц проходят передние ветви нижних шейных спинномозговых нервов, формирующие плечевое сплетение и иннервирующие верхние конечности, а также артерии, вены и лимфатические сосуды, питающие костные ткани и выполняющие основную гемодинамическую, кровоток, функцию верхней части туловища и головного мозга. И все это сообщество нервов, кровеносных сосудов и мышц полноценно функционирует только тогда, когда осуществляется движение в плечевом суставе. Основная задача мышц – качать кровь, то есть гемодинамическая функция, и остановка или приостановка этой работы, даже недолговременная, приводит к краху иннервации конечности, к краху кровообращения верхних конечностей и развитию дегенеративных изменений в костных тканях по типу артрозов, остеохондрозов и, в конце концов, остеопороза, деминерализации, то есть необратимых изменений в соединительных тканях плеча. Таким образом, пояс верхних конечностей, а вместе с ним шейный отдел позвоночника, при выключении двигательных функций плеча, становится неспособным выполнять свои двигательные функции. Человек становится инвалидом. Кроме иммобилизационной теории при болях в плече, существует также теория туннельных невро и плексопатий. В данном случае считается, что поражение стволов нервов или сплетений возникает в результате компрессии и ишемии в анатомических сужениях, каналах, образованных костями, мышцами и сухожилиями. И если в спорте, например, в боксе, травма мышц и сухожилий, удары, толчки, рывки, имеет место быть, то как быть с людьми бытовых профессий? Программистами, музыкантами, ювелирами, работниками конвейерных линий и так далее, у которых травм прямых нет, но руки вдруг перестают работать. Компрессия, сдавливание и ишемия, нарушение транспорта питательных веществ, нервно-сосудистых путей и в случае спортивной травмы в боксе или борьбе, и в случае производственного однообразия в работе мышечного аппарата должна лечиться не лекарственными препаратами, НПВС, не иммобилизацией мышц, а движением, то есть кинезотерапией, которая способна создать обратную биологическую связь и новый динамический стереотип, то есть восстановить связь от периферии к центру. Так как эфферентная иннервация от центра к периферии временно, по разным причинам, оказалась нарушенной. Инфекционно-аллергические процессы, например, опоясывающий лишай, онкологические поражения, внутричерепная патология не рассматриваются в данной статье. Но не надо путать прямое травмирование периферических нервных и вместе с ним сосудистых структур, что действительно приводит к параличу мышц с ишемией, пусть и компрессионной, то есть нарушением транспорта движения, крови, лимфы по сосудам, возникающей из-за временного нарушения подвижности, которое в подавляющем числе случаев возникает из-за спазма мышц и приводит к резкому снижению кровотока. И поэтому практически в первые часы после травмы или появления болей в плечевом суставе, а также в шейном отделе позвоночника, даже при наличии так называемых грыж дисков, необходимо применять методы кинезотерапии. То есть создать возможность воспроизведения движений пояса верхних конечностей и туловища с помощью тренажеров реабилитационного силового декомпрессионного ряда. Например, МТБ. Тренажер Бубновского. которые и помогают воспроизвести нужное движение с подключением сознания и воли самого пациента. Речь, конечно, идет не о переломах костей. Попытки автоматизированного подключения мышц без волевого участия в программе самого больного часто бесперспективны. Другой вопрос. Какие упражнения подобрать в каждом конкретном случае, решает специалист. Прежде чем приступить к снятию или лечению острой боли в плече, напоминаю, что плечо лечится. А. Через боль в первых 3-4 движениях допускается прикладывание во время движений компресса со льдом. Б. Долго, до 6 месяцев, при поэтапном увеличении движений снизу вверх. В. Большими весами. Например, подъем гантелей с весом, позволяющим выполнить упражнение 8-12 раз с постепенным увеличением веса. У мужчин до 30-40% от собственного веса, у женщин до 20-25% в одной руке. Или увеличением количества резиновых амортизаторов. Итак, острая боль в плече. С чего начать? Основная задача на первом этапе – снять страх перед движением больной руки и нагрузкой, поэтому все упражнения носят подготовительный характер. Для этой цели подбираются те движения руки, которые, не включая пораженные ротаторы плеча, заставляют работать периферические от эпицентра боли широчайшие мышцы спины и дельтовидные мышцы плеча с целью усиления лимфодренажа пояса верхних конечностей, с целью устранения воспалительных отеков и восстановления иннервации, то есть чувствительности руки. Исходное положение. Упор коленом здоровой стороны на универсальную скамью и рукой, здоровой, в спинку универсальной скамьи. Другой рукой, больной, взяться за ручку, нога в удобной опорной позиции, прямая. Тяга больной рукой нижнего блока с весом от 5 кг, из расчета 15-20 повторений. Фото 54АБ в PDF-приложении. Движение может сопровождаться болезненностью в плечевом суставе при полном выпрямлении руки и начале сгибания в локтевом суставе при тяге. Для устранения болевой доминанты используется форсированный выдох Х в точке максимального напряжения или боли. Диафрагмальное дыхание. Первые движения осуществляются только рукой. С каждым новым повторением происходит поворот спины, ротация, в грудном отделе, диапазоном до 60 градусов, с увеличением, собственно, амплитуды движения. С каждым новым сеансом сначала увеличивается количество подходов к тренажеру, от 1 до 6. Затем и вес отягощения с расчетом выполнения движений не менее 4-6 повторений в последнем подходе. По мере увеличения веса отягощения и амплитуды движения тяга с нижнего блока заменяется на тягу с верхнего блока. Фото 55 в PDF-приложении к аудиокниге. При наличии ПЛП двухсторонней локализации данная программа осуществляется поочередно каждой рукой. Так как в движении участвуют сгибатели предплечья и разгибатели плеча, то лечебной задачей этого этапа является улучшение кровообращения в бассейне ветвей подмышечной артерии или улучшение иннервации в области плеча. Лечебный эффект этого движения руки создается при всех вариантах тяговых движений и закрепляется увеличением веса отягощения в процессе программы, что объективизирует снятием боли и хруста в плечевом суставе. Для достижения большего эффекта и ускорения лечения рекомендуется использовать и другие тренажерные устройства подобной траектории движения. Эта же программа осуществляется с помощью тяги гантели с пола, сгибая руку вдоль туловища, максимально поднимая локоть руки вверх, с максимально возможным разворотом, ротацией, туловища в грудном отделе. Вес гантели от 1,5 кг. Найдите фото 56АБ в PDF-приложении. Переход к новым движениям возможен только после детального освоения указанных упражнений. Главный критерий освоения – избавление от страха перед движением и желание осваивать лечебную программу дальше. Главная задача врача – объяснить постепенность воздействий и увеличение нагрузок на мышцы плечевого пояса. Торопись медленно – основной принцип. Очень помогают справиться с болью методы криотерапии, из которых наиболее приемлемым для пациента является криокомпресс на плечо при возникновении вечерних и ночных болей. Следующий комплекс упражнений следует выполнять до полного избавления от боли в плече. Первое упражнение. Исходное положение, сидя на полу, лицом к тренажеру, стараться максимально скручивать и раскручивать позвоночник при тяге вперед и максимально сгибать локоть при тяге назад. Выполнять движение неспешно, стараясь сделать выдох «Ха» в обеих фазах движения. Данное упражнение можно выполнять ежедневно, не менее 15 раз на каждую руку. В более простом варианте тяга выполняется сначала для одной руки, затем для другой. Это упражнение совершенно безопасно, так как выполняется с небольшим весом, позволяющим делать тяги по 10-20 повторений каждой рукой и выдохом «Ха» на каждое движение. Может выполняться также тяжело больными пациентами, если у них есть возможность сидеть на полу. Фото 57 АБВ в PDF-приложении к аудиокниге. Второе упражнение. Исходное положение, сидя спиной к тренажеру, упор спиной на фитбол. На выдохе «Ха» выполнять жим вперед грузов, зафиксированных за нижние блоки тренажера. Смотрите в PDF-приложении фото 58 АБ. Третье упражнение. Исходное положение, стоя на слегка согнутых ногах лицом к тренажеру, имитировать толкание лыжными палками. Фото 59 АБ в PDF-приложении. Или исходное положение, стоя на слегка согнутых ногах лицом к неподвижной опоре, за которую зафиксирован резиновый амортизатор в верхней точке, либо амортизатор держит ваш партнер. Имитировать толкание лыжными палками. Фото 60 АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Четвертое упражнение. Исходное положение. Тело прямое, упор руками в скамью, ноги на ширине плеч. На выдохе отжимаем себя от скамьи. Следить за тем, чтобы тело оставалось прямым во всех фазах упражнения. При выпрямлении рук производим выдох «Ха». Упражнение следует выполнять в нескользящей обуви или босиком на полу, в квартире. Найдите фото 61 АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Желательно менять ширину упора от узкого, когда ладони стоят друг от друга на расстоянии вытянутых больших пальцев, это самый сложный вариант, до стандартного, руки на ширине плеч, и широкого, руки ставить максимально широко. Последний вариант нельзя делать при привычном вывихе плеча. Пятое упражнение. Исходное положение, лежа на полу с вытянутыми за голову руками, головой к неподвижной опоре, за которую зафиксирован резиновый амортизатор так, чтобы он был в натянутом состоянии. В качестве опоры можно использовать партнера. На выдохе «Ха» подтягиваем руки к плечам через стороны и возвращаем их в исходное положение. Фото 62 АБ в PDF-приложении. Шестое упражнение. Исходное положение – вариант предыдущего упражнения. Только резинка, используемая в упражнении, фиксируется в верхней точке комнаты. Можно использовать партнера. И не должна быть длинной, так как руки должны полностью выпрямляться за головой. Можно сложить амортизатор вдвое. Фитбол не должен быть большим, чтобы можно было на него опереться. Тяга прямыми руками амортизатора через стороны по направлению к полу. Фото 63 АБ в приложении. Седьмое упражнение. Исходное положение, сидя на полу и опираясь спиной на фитбол или на универсальной скамье спиной к тренажеру. Тяга прямыми руками рукоятки сверху на выдохе «Ха». Фото 64 АБ в приложении. Восьмое упражнение. Исходное положение. Стоя на коленях боком к стойке, одна рука опирается в пол. В другой руке ручка подкова тренажера. Поочередная тяга. Рука слегка согнута в локте. Из верхней точки вниз перед грудью. Фото 65 АБ в PDF-приложении. Девятое упражнение. Исходное положение, лежа животом на фитболе, ноги согнуты, ручки подковы зафиксированы за нижние блоки тренажера, жим руками вперед вверх на выдохе «Ха». Фото 66 АБ в PDF-приложении. Таким образом, основным результатом лечебной программы является не только снятие болевого синдрома, но прежде всего полное функциональное восстановление плечевого сустава. Все демонстративно, все реально, в отличие от принципов медикаментозного или хирургического лечения, создающих временный, иллюзорный результат, приводящий чаще всего к снижению качества жизни, а нередко и к инвалидности.